пока я сегодня отмораживала задницу на ступеньках и все про любовь вспоминала, что лоб у него красивый был. Я сидела сбоку от него в классе, когда мы в средней школе учились. Это во время Второй мировой. И вот вспомнила, какой лоб у него был. Гладенький, без единого прыщика. На щеках и на подбородке прыщики у него кое-где были, а по сторонам носа так и угри. Но лоб у него был прямо кремовый. И помню, как мне хотелось его потрогать, но просто мечтала потрогать, если уж всю правду сказать, проверить, такой ли уж он гладенький. А когда он пригласил меня на школьный вечер, я сразу согласилась и погладила таки его лоб. Он был таким гладким, каким казался, а волосы были зачесаны от него такими красивыми волнами. И я в темноте гладила ему и лоб, и волосы, а оркестр в зале гостиницы «Сеймсет» играл «Лунный коктейль». Вот что мне вспомнилось, когда я несколько часов просидела на чертовых шатких ступеньках и продрожала на ветру, так что, видите, что-то ведь все-таки было. Конечно, и месяца не прошло, как я уже не только лоб, а еще много чего у него трогала. И вот тут-то я и допустила главную свою ошибку. Но одно поймите правильно. Я ведь не говорю, будто провела лучшие годы моей жизни с чертовым выпивохой только потому, что мне нравился его лоб, когда в классе на 7-м уроке свет на него падал косо. Нет уж. Я вам про то толкую, что вот вся любовь, какую я сумела сегодня вспомнить, и от этого горько мне. Сидела нынче на ступеньках у восточного мыса, вспоминала давние времена, тяжело мне было. Я ведь в первый раз увидела, что, может, продала себя задешево, а может, потому, что думала, будто такой, как я, ничего, кроме самого дешевого, и не положено. Я в первый раз посмела подумать, что заслуживала больше любви, чем Джо Сент-Джордж был способен потратить на кого-нибудь.